Глава 29, часть 3. Жуков намеревался разделить штаб Западного фронта на два эшелона. Небольшую часть, отдав Москву Гитлеру, разместить на восточной окраине столицы, а основную часть штаба Западного фронта вынести в район Арзамаса, то есть на 400 километров восточнее Москвы. Сам Жуков пока к Сталину с этим вопросом не обращался, но обращались его подчиненные. 7 октября 1941 года в распоряжение командующего Западным фронтом поступил член военного совета ВВС РККА корпусной комиссар Степанов для координации действий авиации в интересах Западного фронта. Литературный источник. Кожевников. Командование и штаб ВВС Советской армии в Великой Отечественной войне. 1977 год, страница 61. Немедленно Сталин присвоил Степанову звание армейского комиссара второго ранга для того, чтобы поднять его авторитет и влияние. Вскоре командующим Западным фронтом стал Жуков, а Степанов оставался при нем. Вот он-то и обратился к Сталину. Свидетелей обращения Степанова к Сталину несколько, от главного маршала авиации Голованова до сталинского телохранителя майора Рыбина. Вот рассказ Голованова. Он находился в кабинете Сталина, когда позвонил Степанов. Цитата. «Как там у вас дела?» – спросил Сталин. «Командование обеспокоено тем, что штаб фронта находится очень близко от переднего края обороны. Нужно его вывести на восток, за Москву, примерно в район Арзамаса, а командный пункт организовать на восточной окраине Москвы». Воцарилось долгое молчание. «Товарищ Степанов, спросите в штабе, лопаты у них есть?» Не повышая голоса, сказал Сталин. «Сейчас». И снова молчание. «А какие лопаты, товарищ Сталин?» «Все равно какие». «Сейчас. Лопаты есть, товарищ Сталин. Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в Перхушкове, а я останусь в Москве. До свидания». Он произнес все это спокойно и не спеша положил трубку. Не спросил даже, кто именно ставит такие вопросы, хотя было ясно, что без ведома командующего фронтом Жукова Степанов звонить Сталину не стал бы. Литературный источник. Чуев. «Солдаты империи». 1998 год, страница 342. После этого вопрос о перемещении командного пункта Западного фронта на восток поднимали член военного совета Западного фронта Булганин и начальник штаба Западного фронта генерал-лейтенант Соколовский. Но и они получили сталинский отлуп. Положение ухудшалось, и Жукову не оставалось ничего иного, как лично обратиться к Сталину. Об Арзамасе он уже не упоминал. Его требования скромнее – оттянуть командный пункт Западного фронта, пусть не на восточную окраину Москвы, а хотя бы на западную. Свидетельство генерала армии Штеменко. Цитата. «Жуков обратился к Сталину с просьбой о разрешении перевода своего командного пункта подальше от линии обороны, к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков перейдет к Белорусскому вокзалу, то он займет его место». Чтобы рассеять сомнения в достоверности сказанного, обратимся к центральным газетам Советского Союза за 3 и 4 января 1942 года. В эти дни публиковались указы о награждении большой группы командиров Западного фронта, которые отличились в сражениях за Москву. Командующий 20-й армией генерал-лейтенант Власов получил высшую государственную награду – орден Ленина. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский – орден Ленина. Командующий 10-й армией генерал-лейтенант Голиков – орден Красного Знамени. Командующий 5-й армией генерал-лейтенант артиллерии Говоров – орден Ленина. А рядом с указами – портреты командующих армиями Западного фронта. Только нет портрета командующего Западным фронтом, генерала армии Жукова. И ничем его Сталин за сражение под Москвой не наградил. Сталин не жалел наград для Жукова. Он его осыпал орденами от шеи до пупа и ниже. Но требование сдать Москву Сталин Жукову не простил.